Комиссовавшись, Илья Шатунов вернулся домой, в Волгоград. На память об этой войне у него на всю жизнь осталась отметина – плохо гнущееся левое колено. Работал сначала на химкомбинате сменным мастером, так как до службы в армии закончил химический техникум, а потом с подачи Колосова занялся бизнесом, открыл свое дело по производству автозапчастей из резины. Через несколько лет женился, и, как оказалось впоследствии, женился очень удачно. Его тесть, чиновник в областной администрации, активно карабкался по служебной лестнице и, в конце концов, добрался до губернаторского кресла. Синхронно с ним рос и бизнес Ильи Шатунова. Уже и химия, и нефтехимия, и машиностроение, и металлургия, и пищевая промышленность входили в сферу его интересов. Одним словом, олигарх областного масштаба. Все эти годы друзья частенько встречались то в Москве, то в Волгограде. И регулярно, раз за разом, между ними возникал этот короткий разговор, также регулярно заканчивающийся ничем. «Вить, я перед тобой в долгу. Позволь мне что-нибудь для тебя сделать». «А что ты хочешь сделать? Мне ничего не надо». «Ну, давай я тебе денег дам. Ты что, обидеть меня хочешь? Я не Альфонс». «Да нет, ты не понял. В кредит дам. А зачем мне кредит? Расширишь свою мастерскую, оборудуешь ее по последнему слову, откроешь еще десяток-два таких же, целую сеть по Москве. Ты же сам прекрасно знаешь, что для того, чтобы такая мастерская что-нибудь приносила, а не разоряла своего владельца, за всем надо присматривать лично. А как я один буду присматривать за двумя десятками?» «Начнешь какой-нибудь другой бизнес?» — упрямился Илья. «Ну какой у нас может быть бизнес? Бизнес — это когда в стране рынок есть. А у нас рынка нет. Одна большая монополия. Мне ли тебе рассказывать, что если хочешь чего-то добиться, надо иметь так называемый административный ресурс? А у меня его нет. Да и не нужен он мне. Мне так неинтересно». «Хорошо. Давайте назначу директором любого из моих предприятий». «Илюша, дорогой, я в своей жизни ни одного дня ни на кого никогда не работал. И на тебя, извини, не буду. Я птица вольная, и давай, пожалуйста, закончим этот дурацкий разговор». Остров Сарпинский, где Илья сначала купил небольшой участок и построил загородный дом, а потом расширил свои владения до размеров всего острова, лежит прямо напротив Волгограда. Несколько раз Виктор принимал приглашение Шатунова и проводил летний отпуск с семьей на острове. Это было поистине райское место. Заливные луга, покрытые сочно-зеленой травой, тенистые дубовые рощи, а вдоль всей береговой линии золотистые песчаные пляжи, над которыми высятся гордые мачтовые сосны вперемешку с вековыми вязами. Вся поверхность острова изрезана длинными узкими озерцами, ериками, остающимися после разлива Волги. И как же здорово там было отдыхать. Хочешь, катайся на лошади, у Ильи своя конюшня. А хочешь, купайся. Причем на выбор. В хлорированной воде бассейна или в теплой, как парное молоко, стоячей воде озер. Или в холодной, стремительной и мощно несущей свои воды Волги. А можно кататься в лодке на веслах, путешествуя по ерикам, соединяющимся друг с другом, из одного конца острова в другой, или гонять по ним на водном мотоцикле. А какая там рыбалка? От спокойного сидения с удочкой на озере до будоражащей кровь охоты на осетра. Ну и, конечно, теннис и гольф. Поле для гольфа было отличным. Шатунов выписывал для его строительства лучшего специалиста из Англии. Единственное, что им так и не удалось попробовать, это путешествие на роскошной шатуновской яхте в Иран, или, положим, в Константинополь. По реке ходили, а до моря, что называется, руки не дошли. Рабочий день закончился. Ребята уже разошлись. Игорь тоже уехал. Уезжая, он сказал Виктору: «Твой приятель уже второй человек на этой неделе, от которого я слышу какие-то катастрофические прогнозы. Но поверь мне, я ничего такого не знаю, честно. Даже намека на какую-либо катастрофу у меня нет. Есть кое-какая не очень приятная новость, но это далеко не катастрофа. А многие, может быть, воспримут эту новость положительно. Но мой тебе совет, Петрович, ты постарайся завтра-послезавтра запастись продуктами на будущее».